«Я отказываюсь», — четко проговорил парень, пока второй столб поджал губы в каких-то своих мрачных чувствах. Назвавшийся Уракадаки сразу отвечать не стал. Сквозь маску он упорно глядел на Ханаровского своими глазами несколько секунд и лишь потом продолжил диалог. «Ты не до конца уверен в своем решении», — сухо и убежденно вымолвил пожилой истребитель. «Мы подождем твоего ответа еще неделю». Никита застыл, распахнув свои едва покрасневшие корзинки. Как он мог узнать об этом? Юноша уставился на развернувшихся убийц-людоедов, провожая их своим шокированным взором. Они направлялись куда-то в лес. Идеальный симбиоз недовольно подметил спустя некоторое время, устремляясь обратно. «Я же теперь отвлечься от этого не смогу». 41. Через лесную гущу неспешно пробирались два силуэта. Они направлялись к определенной точке. Пока чувство одного из них за маской было рассмотреть нереально, то вот со вторым все сразу становилось ясно. Мужчина был в задумчивости и растерянности. Он действительно способен находиться под солнцем, отстраненно заметил Химеджи Магеми. Он совсем не похож на демона. Это не демон. Голос Саканджи Уракадаки был слегка хрипловатым, но громким и твердым. Я не чувствую запаха Мудзана от него, как и людской крови. Ни один человек не был съеден им, но он и сам им не является. Он что-то совсем иное. У меня сложилось впечатление, что с нами сейчас общался какой-то мальчишка, но точно не монстр. Несколько недовольно подчеркнул сказанное его товарищем ранее столб камня. И у меня ответ был весьма стоическим и коротким. Далее путь продолжался в тишине, которую нарушали лишь окружающие лесные звуки и их шаги. Каждый из этой команды думал о чем-то своем. Более высокий охотник не был сильно доволен этой встречей. Его возмущало подобное поведение и отношение, которое он им выказывал. Однако Убуеши Кикагая просил их быть с ним вежливым. Гёми решил молчать весь разговор, чтобы не вспылить. Все же после своего трагического опыта в контакте с демонами его не прельщали подобные уступки и исключения. Любой подозрительный индивид с паранормальными способностями, даже не являясь не исключая охотников, мог вызвать в нем жгучие подозрения. Тем более этот уже успел проявить себя, по его вине умерло не менее 6 человек, а одного он и вовсе убил лично. Его ярость сдерживал лишь авторитет нынешнего главы организации охотников. Именно он спас его тогда, когда ему никто не поверил, подарил ему надежду, мечту и веру в будущее, позволив смириться с тем, что уже произошло. Он ослеп еще в детстве, когда заболел чрезвычайно опасной и смертоносной хворью. Он потерял свое зрение уже на второй день, когда у него началась лихорадка. Впрочем, собственный невероятно стойкий организм помог ему выжить. К тому моменту оба его родителя уже умерли от того же недуга, которым переболел и сам мальчик. Он нашел свой новый дом в храме, где его приютила какая-то старая женщина, работавшая в той запустелой божьей обители Мика. Вскоре она встретила свой конец, а ветхое строение так и осталось бы никому не нужным, если бы Химеджима не продолжил там жить. Он следил за ним, рос в нем, проникся верой и давал дом тем, кто в нем нуждался, подражая своей спасительнице. Он считал себя обязанным. 9 других сирот, помимо него, стали ему словно младшими братьями и сестрами, о которых он решил заботиться. Район, в котором находился их храм, был широко известен среди людей под неофициальным именем «Проклятый». Здесь часто замечались демоны, которые атаковали, убивали и поедали людей. Гёми не надеялся на чудо, а потому поджигал специальные фимиамы с глицинией, чьи цветы, по поверьям, оберегали от нечисти. Это действительно помогало. Не раз и не два он слышал своим невероятным слухом, как совсем близко подбирались душегубы, как они злобно рычали под луной, не способные пробраться дальше неровной границы. Они не были похожи ни на одного дикого зверя. Именно тогда все еще подросток ввел правило, которое запрещало покидать здание после наступления ночи. Все было хорошо лишь до определенного момента, что стал на полотне судьбы Гёми гигантской черной кляксой. Один ребенок ослушался и затем привел за собой демона. Он помог тому пробраться внутрь, заранее сняв все благовония. 4 детей были убиты мгновенно, а 3 других убежали в страхе, не слушая уговоры своего старшего брата. Тогда он не был высоким, не обладал той монструозной комплекцией тела и, по мнению убежавших, защитить их не мог. Они тоже были убиты, пусть и чуть позже. Лишь одна девочка осталась за его спиной, пока вся содрогалась в слезах. Тогда он в первый раз за свою недолгую жизнь ощутил невиданную ярость, ненависть к демону, к обстоятельствам, которые привели к произошедшему. Возможность принятия самой мысли о том, что его мог предать близкий человек, почти что родня, внушало колоссальный и безграничный ужас. Тогда он и почувствовал свою силу, свой огромный потенциал. Ему, обычному ранее человеку, не составило труда избивать и рвать гнусное отродье до самого утра, пока взошедшее солнце не стерло этого монстра с лица земли. Именно он и оставил шрам на лбу будущего столпа. Когда пришли другие люди, все уже было кончено. Людоед отправился в ад, не оставив за собой и пылинки, а по всей территории лежали тут и там растерзанные малыши. Выжившая девочка в шоке молвила: «Этот человек чудовище, он убил их, он убил всех». Она совсем не осознавала то, как другие воспримут ее слова. Чуть не потеряв рассудок в ту злополучную ночь, она о том даже и не задумывалась. Ищущие справедливости из-за собственного страха и гнева люди не пощадили подростка, он оказался в камере, ожидая собственной казни. Именно тогда перед ним и появился тот мальчик. Он не видел его, но почему-то знал, что лицо того было самым добрым из тех, которые Химеджима мог бы рассмотреть, будь у него самого зрение. Спокойный и ненавязчивый, словно морской бриз, тонкий детский голосок заговорил с ним. Чем-то он походил на тот, который юный Гёми слышал от своей родной матери, когда она хлопотала над его футоном, умоляя своего сына не умирать. Это был тот голос, который он хотел услышать хотя бы еще раз в своей жизни, чтобы не забыть его. Представившийся Кагэю Буишики юнец, поразительно рано ставший главой собственной семьи, сразу понял суть произошедшего. Он словно бы заранее знал, что будущий Хашира виновен не был, а вся тяжесть греха лежала на бледных плечах уже мертвого они. Гёмия вызволили и приняли в корпус истребителей демонов. Через некоторое время, обретя новых знакомых и друзей, некоторых из которых он вновь утерял, его сердце и душу оплело обещание. Клятва самому себе. Он положит свою жизнь ради возможности других людей прожить собственную без страха перед нечистью. Дуэт сильнейших представителей организации охотников вышел к какой-то полянке, где был разбит лагерь. На общее благо там трудились несколько людей, готовя очень вкусную еду. Это были члены корпуса нижних рангов. «И скоро будет готово?» – участливо вопросил Саканджи Уракадаки. «Приветствуем вас, господа столпы». Они все сразу оторвались от своей работы и в пояс поклонились, когда случайно из них важно и самодовольно воскликнул: «Не позже, чем через 10 минут». Химеджима Гёми слегка улыбнулся. «Мика, Яб, служительница синтоистских храмов в Японии. В современном синтоизме мика помогают в проведении храмовых обрядов и осуществлении брачных церемоний, исполняют ритуальные танцы, занимаются гаданиями амикудзи и просто поддерживают чистоту и порядок в храмах. Только незамужние девушки могут служить в качестве мика. Иногда в качестве мика подрабатывают студентки, особенно во время мацури, храмовых праздников, фестивалей, которые порой растягиваются на несколько недель. Фимиам, дэр греч, аджгу, курю, какое-либо благовоние, поджигаемое в чаше или любом другом подходящем предмете, используется во время богослужения, либо в качестве своеобразной жертвы Богу. 42. Свою работу на сегодня Никита заканчивал отстраненно, уделяя происходящему вокруг лишь самую малую долю внимания. В его голове то и дело крутились мысли, и он не знал, что ему стоит делать, как поступить было бы разумнее. Ханаровский успел несколько устать от всего, что происходит в этой деревне вокруг него. Ему нужно было что-то новое, ведь и эта помощь совсем скоро истощит свой потенциал увеселения. Это не говоря уже о том, что для этого же он здесь и селился, чтобы найти какого-нибудь мага, который поможет ему разобраться со сложившейся проблемой и вернуться домой, к матери. Раз этот Кагая управляет организацией, которая способна противостоять подобным тварям, то у него должны быть весьма хорошие связи. Все-таки они, нечисть, и методы борьбы с ними должны быть соответствующими. Это именно те объяснения, которые Никита нашел для себя более-менее разумными. С другой же стороны существовал больно неприлично здоровый минус. Возможность того, что его хотят укоротить на голову, все еще присутствовала. К нему пришли лично столпы, чье положение в организации охотников на демонов находилось несравнимо далеко от остальных рангов. Это, по сути своей, даже и не ранг был. Столп являлся буквальной опорой всей структуры истребителей, как с психологической точки зрения, так и с силовой. По крайней мере, именно такие байки ходили в среде низших лун и относительно сильных демонов вне дюжины. Пацан не был уверен в безошибочности информации, которую имел Камануэ и прочие, но иных вариантов-то у него не было. Общая мысль сводилась к тому, что разница между теми смарчками, которых Никита избил относительно без проблем, и этими самыми Хашира была неописуемо велика. Даже с учетом всех тех усилений, которые он приобрел, ему бы точно не хотелось сталкиваться с ними в бою. Пока что, впрочем, убить его они не могли в любом случае, а вот он, паренек прекрасно помнил те промежуточные ролики во второй части прототипа, где Мерсер мог выбрасывать из собственного тела облака вируса лишь одним мгновением. Жалкой капли бы хватило. Дальше был лишь вопрос времени. Испытываемый мандраж да и прошлая обида заставили вести его себя слегка нагловато, даже показательно в общении с ними. И они показали, что готовы вытерпеть подобное отношение, хотя навряд ли подозревают о той опасности, которая может им грозить. Хотели бы разобраться с ним, могли бы попытаться сделать это прямо там. Зачем придумывать какие-то зубодробительные многоходовочки? Так что объективных причин для обмана Ханаровский разглядеть не мог. Эти думы занимали его весь день, заставляя мальчишку переливать из пустого в порожнее. Он смог нормально сосредоточиться на чем-то одном лишь тогда, когда подходил к знакомым Сёдзи. Как и всегда до этого, его встречала семья Джиров в компании упомянутого старца. Светлая и веселая атмосфера этого дома порабощала печальный настрой пацана сразу же, как он в него заходил и видел эти улыбки, чуть морщись при виде уже приевшихся поклонов. Ужин с ними, малозначащие диалоги. Меньше всех интересовалась прошлым Никиты единственная женщина в этом доме. Видимо, подобное ее не волновало абсолютно. Мол, есть Бог, хорошо, помогает людям, вообще отлично. Самому Каме такое отношение даже нравилось. Пожилой рыбак поглядывал на него с неким намеком на интерес, но задавать вопросы не решался. Все же некое чувство так-то у него было, какое-то слишком уж немощное, но было. Акихира же был местами даже более открыт и прост, чем его собственный дед. Например, он не видел ничего зазорного в том, чтобы попытаться разузнать у юноши что-то о небесах. Так здесь люди называли местный аналог того же Олимпа греческих богов из одноименной мифологии. Разве что тут она была японской, только вот сами мифы были чуть ли не в разы хлеще, чем у тех же греков. Подросток отмахивался. А что ему было сказать? Сочинитель из него такой себе, а если эти самые небеса здесь и существуют, то он на них точно не был. Тогда, не получая удовлетворительного ответа, внук Джи расспрашивал его уже о чем-нибудь другом. Например, почему это он такой сильный? То, что людей лечит, оно понятно, но вот такая мощь откуда? Местные почему-то было слишком уверены, что божества должны быть бессмертными и владеть различного рода магией, а также странными концептуальными свойствами. Последние зависели от самого божества и упоминались как раз-таки в легендах. Юноша и ответил: «Ошибались вы все», так и сказал, коротко и ясно. Уходил тогда Акихира задумчивый. Впрочем, подобное происходило когда угодно, но только не за столом. За столом здесь ели и говорили о том, как отлично сегодня прошел день и ничего более. Черпая местным вариантом ложки удивительно вкусный рыбный суп, Ханаровский хлебал его, пока вновь думал о чем-то другом. Пока Никита несколько неловко топтался на татами, не решаясь распахнуть сёдзи, то вслушивался в разговоры за ним. Пожилая пара весело обсуждала забавные случаи, вспоминала былое, нахваливала самого стесняющегося прямо сейчас нелюдя, даже не догадываясь о его близком присутствии. Их внук сейчас мирно спал в их же комнате. Он понял, что ему нужен совет, потому как сам принять взвешенное решение сможет навряд ли. В роли такого советчика должен был выступить знакомый старик, потому как венец эволюции уже успел проникнуться к тому некоторым доверием, очень весомым доверием. Мужчина был из тех, кто глупости совершал только с собой. Сам-то по себе он был очень мудрым, много пожил. Выдохнув, юноша вошел, преждевременно завершая чужой разговор, что тоже вызывало в нем противоречивые чувства. Все же его мама всегда говорила, что нарушать беседу других людей не стоит, но ему не терпелось, а позже он может и передумать. Не успел кто-либо из присутствующих удивиться, как заговорил неожиданный вторженец. «Джира, мне нужно с тобой поговорить». Молча встав, Йосика поклонилась и довольно спешно ушла. «И о чем же, Ками сама?» Через несколько секунд после рефлекторного наклона головы недоуменно произнес рыбак: «Мне нужно сделать правильный выбор». Он, казалось, кивнул сам себе, едва нахмурившись. «Однажды охотники на демонов спутали меня с демоном и атаковали, а сейчас их глава приглашает меня к себе. Я не думаю, что у них есть какие-то дурные мысли, но принимать решение вот так сразу не хочется». Хаем, не моргнув и глазом, дед знатно задумался, почесав короткую бородку. «Ну, я думаю, что вам стоит отправиться к этому главе. Все же вы, Ками, и вам все равно ничего не угрожает, а так хоть извинений с этого главы за вероломство потребуете». «Хах!» Через некоторое мгновение растерянности Ками весело и довольно хмыкнул. «Спасибо тебе, Джира». 43. Красота утреннего хвойного леса непередаваема. Удивительно чистый воздух, относительно свободная дорога и мягкий ковер зеленой травы были способны вдохнуть оптимизм даже в самого черствого сухаря. Удивительное умиротворение ждало здесь каждого, широко раскрыв свои объятия. Именно этой атмосферой наслаждался Никита, когда упорно шел к своей цели. Его взгляд был направлен на землю, которую он внимательно изучал на наличие следов. Тут примятая трава, а вот там, чуть разрыхленная под тяжелым шагом почва. Нет, таланта следопыта у Ханаровского не было, но кто сказал, что он не может его украсть? Да там к таланту в придачу шел еще и целый демон с опытом, так сказать, по профилю. Переоценить пользу, которую способна принести эта возможность своему хозяину, было решительно невозможно. Мальчишка был полностью уверен в том, что, даже не имея он за спиной своей нынешней грубой силы, благодаря одному лишь позаимствованному у многочисленных людоедов боевому опыту он мог задать жару любому мастеру боевых искусств или просто бойцу из своего родного мира, в одинаковой весовой категории, само собой. Этот столб камня определенно пушинкой не был, чего уж точно не скажешь о его более низком напарнике. Любое движение Саканджи Уракадаки было абсолютно бесшумным. Даже чрезвычайно тонкий слух носителя красного света не мог различить какой-либо звук от него. Юноше это показалось несколько бредовым. Ладно, сам столб воды научился пользоваться своим телом без единого шороха, хотя и тут у Никиты возникают вопросы, но почему его одежда имеет такое же свойство и, как следствие, не шумит? Мистика какая-то. Подросток посчитал, что это как-то связано с дыханием старика, потому как другого объяснения он для себя не нашел. Впрочем, Ханаровский опустил для себя эту тему, просто приняв во внимание такую особенность. Совсем недавно он и в злобных джиннов не верил, а тут, вот он, их ярчайший представитель. Каких только сюрпризов эта жизнь не преподносит. Вопроса об ожидании для него даже не стояло, когда он решил отправиться к лагерю охотников. Пацана не прельщала идея о том, что ему придется ожидать очередного визита обозначенных лишь через неделю, так что ему оставалось решить эту проблему самому. Собравшись поутру, паренек предупредил вставшего к тому моменту Джира о своем плане, после чего стремительно покинул Йомитан, где, между прочим, осталась добрая часть его биомассы. Весил венец эволюции сейчас не более 120 килограмм. Солидно, но не то чтобы слишком, передвигаться можно без каких-либо проблем. Очень полезная страховка на тот случай, если его как-нибудь обдурят, а возможные подлецы умудрятся уничтожить все его клетки. Что-то на грани фантастики, но все же, вскоре обоняние Никиты в очередной раз доказало свою крайнюю неординарность, и названный обнаружил запахи. Один из них напоминал легчайший и едва уловимый фетр старости, а другой – кошек. Никита весьма удивился, кто-то из этих двоих любит кошек. Он хмыкнул. Далее его дорога лежала именно по этому оставленному столпами шлейфу. Весь путь неспешным шагом занял не более 30 минут, когда взору Ханаровского показалась не слишком большая полянка с темно-зеленой травой. Россыпью по изумрудному одеялу росли цветы. Прекрасный вид ранее девственной природы нарушала палатка, а также 5 силуэтов, которые, видимо, самого нелюдя уже ждали. Никто из них насторожен не был. Сейчас же день, а вот Хашира просто успели перейти с саминками на мирный язык. Они-то знали, кто приближается и примерно представляли, на что тот способен. Выйдя из-за кустов и очередного кедра, идеальный симбиоз не слишком громко сказал: «Привет». Какой-то особенной изобретательностью юноша не обладал. «Согласен я». Пока троица в весьма необычных масках и шапочках недоуменно переглядывалась, сами опоры организации истребителей смотрели на него с каким-то облегчением. Вернее, так глядел гигант, так как прочитать что-то за маской Саканджи Ханаровский возможности не имел. Столб камня, разительно отличаясь от первого произведенного на Никиту впечатления, был довольно спокоен и умиротворен. Никаким негативом или гневом от него, как в прошлый раз, не несло. Создавал он впечатление этакого добродушного гиганта, хотя недоверие все же присутствовало. «Здравствуй». Уракадаки был также краток, кивнув. «Сегодня же и отправимся». «Господа столпы, а куда отправимся?» — недоуменно вопросил один из охотников. «Мы возвращаемся на центральную базу, Мичи-кун», — участливо ответил здоровяк глубоким и низким басом. Каждый из них удивленно раскрыл глаза, пока сам бог внимательно наблюдал. Про таких охотников Никита еще не знал, даже опираясь на память поглощенных демонов, чье количество чуть-чуть перевалило за десяток. Не мудрствуя лукаво, он решил спросить прямо: «А это кто? Я таких охотников еще ни разу не видел. Мы принадлежим к отряду Какуши». Кто-то из них тут же громко воскликнул, совсем позабыв про растерянность и явственно гордясь озвученным фактом: «Мы занимаемся очисткой мест сражений с демонами, а также оказываем первую помощь раненым». Услышав эти слова, высокий Хашира приподнял губы в доброй улыбке, тогда как более низкий лишь проигнорировал возглас. Без всяких сомнений, первый этими людьми гордился. Юноша же нашел ответ на свой мысленный вопрос. Умерщвленные его руками демоны, которые сталкивались с охотниками, еще ни одного из них не упустили, убивая тех на месте, а затем поедая. Кому помогать-то оставалось? Впрочем, была среди всего списка померзшей нечисти парочка, которая своими несостоявшимися убийцами брезговала. «Давайте собираться в путь», — предложил настоял человек в красной маске. «С японского Какуши значит скрытый, спрятанный. Сам же иероглиф имеет значение прятать, иногда используется в значении повязка, покрывать». 44. Шагая по пыльной безликой дороге, троица из отряда Какуши странным взглядом смотрела на своего спутника. Тот был весьма, даже очень, странно одет, причем совсем не по погоде. Столпы такой реакции не показывали, хотя и не было известно, о чем они там думали. Довольное лицо Никиты говорило о многом. Он сменил одежду на ту, которую выбирал для своего немногочисленного гардероба в родном мире лично, а также юноша вдыхал удивительный аромат путешествий с конкретной целью, не силясь искать таковую самостоятельно. Черная водолазка с длинными рукавами, оставляющая шею более или менее открытой, а поверх нее была надета белая футболка, слегка превышающая размеры своего радостного обладателя. Картину завершали черные джинсы, которые для нынешней Японии являлись абсолютно нехарактерными. Помимо такого выделяющегося для здешнего времени наряда, неискушенных охотников на демонов смутило еще и то, что сам момент, когда Ханаровский мог сменить бы свою одежду, оказался для них пропущенным вовсе. Паренек даже никаких чемоданов с собой не брал, так что где бы он мог хранить эти вещи? Загадка без ответа, однако лишь для незнающих. Тот же самый Мичи, задавший вопрос в самом начале о их цели назначения, вопросил уже мальчишку: Никита-кун, верно? Он был в недоумении, здесь такие имена не встречаются. Века у названного едва заметно дернулось, а его легкое и приятное настроение чуть испортилось. Без ханарификов, пожалуйста, там, откуда я родом, так не общаются. Никите-куну было совсем непривычно, когда подобным образом коверкали его имя. Если с Никита-ноками или Камисама он еще смириться мог, то что-то подобное, за гранью добра и зла. Ладно, с некоторой долей сомнений он все же кивнул. Никита, из какой страны ты прибыл? Бедняге не особо нравилось разговаривать с кем-то вот так, да еще и по имени, так что он слегка запинался, стараясь порядочно выполнять чужую просьбу. Обозначенный же крепко задумался, чуть приподняв карие глаза с красноватым отблеском внутри. Из очень далекого места, ты его навряд ли знаешь. Важно заметил пацан и был вполне честен, Российской Федерации ведь сейчас существовать не должно. Лицо члена корпуса убийц нечисти приняло хмурый вид, а затем он недовольно хмыкнул, растеряв всю свою прежнюю скромность. Так бы и сказал, что не хочешь говорить. Все трио теперь на него косилось еще чаще, мутный он для них, столпы-то тех, по-видимому, о примерной сущности своего сопровождаемого не предупредили. Раз уж истребители решили не молчать, а наоборот, начать развеивать свое любопытство, Никита стесняться не будет. Какой он человек, этот Убуишики Кагая? Бесцеремонно спросил Ханаровский. Шагающий впереди Хашира воды не показывал какой-либо реакции, зато вот на лике его товарища-гиганта появились видимые удивления и недоумения. Он повернул свою голову к венцу эволюции, а затем задал закономерный вопрос с непонятными эмоциями в низком голосе. «Откуда ты знаешь имя Айкаты сама?» Он слегка нахмурился. Уракадаки-сан называл только фамилию господина. Юноша застыл, по инерции продолжая шагать. Он ведь не мог знать это имя, верно? Ну, объективно, сам-то он прекрасно понимал природу этой информации. Демонам вполне была известна семья Убуишики, а знания о ее нынешнем главе были публичны среди обычных людей, Так что, раздумывая лишь мгновение, он ответил: «Я демонов допрашивал». «Ты убивал их?» – раздался хриплый и сухой голос Саканджи Уракадаки. В воздухе прямо-таки висел скепсис и невысказанное «как». Идеальный симбиоз решил упустить этот момент из своего последовавшего ответа. «Убивал». Он кивнул. «А как?» Мужчина рядом с мечи не удержался. «Это не важно». Пускаться в подробности юнец посчитал ненужным и даже вредным. Если на лицах троицы легко можно было рассмотреть недоверие, то вот сделать то же самое со столпами – крайне трудно. Подросток видел на лице одного из них мимолетный диссонанс, но вот сказать что-то по поводу второго он не мог, причем по вполне очевидным причинам. Тем не менее, задавать новые вопросы такому таинственному индивиду больше не стали, зато тот осознал, что настала его очередь. «По какому пути мы отправимся?» Это действительно его интересовало. «Сначала мы через переправу должны будем добраться до Замами. Там будет наша первая остановка», — Саканджи говорил размеренно и спокойно. «Далее мы будем делать привалы на каждом новом острове, пока не доберемся до Кагосимы. А дальше — пешком. Краткость — сестра таланта, а столб воды посредственностью определенно не был». Нелюдь сочувствующе оглянулся на троих охотников, но ожидаемой реакции испуга или безысходности он там не увидел. «Привыкли, что ли?» Он вернул свой взгляд обратно на длинную дорогу, оглядывая по бокам большие зеленые поля, если судить по памяти поглощенных демонов, куркумы. Или я чего-то не знаю. Вдали стояли домики, нечеловеческим глазам Никиты были хорошо видны маленькие силуэты работающих людей и играющих детей, а в лицо дул прохладный ветерок. В зените стояло солнце, грея под собой сухую землю, но голубое небо практически полностью закрывали сероватые облака. Дождя не было, относительно среднестатистического летнего сезона, уже давно. Ханаровский широко улыбнулся, предвкушая новые приключения и поиск пути домой. Внешность главного героя на момент этой главы, за найденный арт спасибо товарищу Будгару, исключая некоторые детали. 45. Весьма тихий и спокойный Уракадаки Саканджи обладал довольно впечатляющим количеством знакомств, многие из которых могли быть полезны, как, например, сейчас, на не слишком крупной деревянной лодке находилось 4 человека, одним из которых был сам лодочник. Его обозначенный мечник попросил об услуге за какую-то помощь в прошлом, по итогу не заплатив иены. Жилистый, даже мускулистый в плечах, руках и спине с поясницей, названный был отнюдь неспокоен, нервным взором оглядывая волнующиеся воды. Его мокрые из-за ливня волосы, едва начавшие обретать первую седину, прилипали к лбу, ушам и глазам, слегка загораживая вид. Впрочем, это не особо мешало ему грести веслами так быстро, как он не делал этого никогда в своей жизни до этого момента. Кому же охота будет умереть в бушующих волнах? Если быть откровенным, то те были еще относительно маленькими, так что происходящее полноценным штормом назвать было нельзя. Никита был несколько неспокоен, наблюдая за этой сценой, чего нельзя было сказать о его спутниках. Столб камня достал красные четки и, прижав те практически вплотную к лбу, начал шептать молитвы себе под нос. Хашира воды был абсолютно безразличен или же только выглядел так. Парнишка, конечно, знал, что вода ему ничем не грозит, однако они были посреди моря, восточно-китайское или же японское. Он теперь прекрасно помнил все картинки из учебников географии, которые тщательно изучал целых 4 года, однако те, с большой натяжкой, карты были не слишком-то точными. Ну, раз он сейчас в Японии, то пускай и море будет японское. Мир-то необычный, здесь демоны водятся, и люди из мечей огонь с водой выпускают, может и для какого-нибудь кракена или ктулху место найдется. Проверять особо не хотелось. На самом деле, если опустить все эти оправдания, паренек просто боялся слишком большой глубины. Не нравилось ему и то, что они могли потенциально пойти ко дну. «Слушай, дай сюда мне эти весла». Чуть повысив голос, мальчишка с легкостью перебивал вой ветра, когда обратился к мужчине. «Не мешай мне». Он недобро уставился на юношу, показывая, что находится не в слишком хорошем настроении. «Ради всех ками». Раздраженно поджав губы, Никита встал со скамьи, собираясь забрать необходимое ему уже самостоятельно, настолько его не впечатлял запыхавшийся лодочник, однако планы его резко оборвались. Небо засверкало ярким белым раскатом грома, а затем ветвистая молния угодила прямо в венец эволюции с ужасающим стихийным ревом. За этой сценой наблюдал крайне удивленный гигант, а эти эмоции, скорее всего, разделял и его товарищ, не успевший никак отреагировать, скорость природной молнии воистину невероятна. Все мышцы в теле нелюдя несколько мгновений яростно сокращались, и это грозило тем, что тот может случайно разломать лодку. Уже вскочивший слепец был много быстрее, чем старик в маске. Руками он намертво схватил Никиту за плечи, удерживая того на месте. Столб был поражен, когда ощутил нешуточное сопротивление, с его-то физической силой подобного от парня не ожидалось вовсе. Еще через несколько мгновений судорога прошла, а Ханаровский, ошалелыми и растерянными глазами оглядывая округу, был отпущен. Копоть, ожоги и подпаленные рубцы на его одежде начали стремительно регенерировать, что заметили две опоры организации убийц нечисти, оба почуяли запах горелой плоти, один смотрел на зарастающую при помощи странных пульсирующих щупалец одежду, а другой же различал из общей какофонии этот крайне необычный звук склизкого шуршания. Мотнув головой, жертва грома несколько секунд осознавала случившееся, а затем он уставился на своего вероятного благодетеля. Сейчас бы все пошли на дно, и им пришлось бы проплывать оставшиеся 20 километров голыми руками. Для охотников-то, наверное, не проблема, да вот только тут еще находился очень испуганный хозяин лодки. Нельзя было сказать, чего обозначенный боялся больше, недошторма или же явно нечеловеческое отродье, которое стояло совсем рядом с ним. Между тем в его теле происходили крайне скорые и необычные метаморфозы. Он чувствовал, как кожа и чуть более глубокие слои ткани меняются, используют для своей перестройки новые элементы, которые начали образовываться в этом организме, словно металлические слитки в какой-нибудь средневековой кузнице. Внешне это никак не отразилось, но юноша знал своим нутром, электричество теперь для него не опасно. Вот это да! Оценивая новое обновление внутри себя, паренек ощутил некоторую долю гордости. Стоило его возможной слабости проявиться, как та тут же исчезла. Удар молнией, конечно, навряд ли смертоноснее, чем потеря головы, но все же, это же гребаная молния. В одном ее разряде присутствует не один десяток миллионов вольт, в конце-то концов. Вдоволь насмотревшись на свои руки и, в частности, на кожу, носитель идеального красного света перевел все такой же недовольный взгляд на дрожащего и гребущего одновременно мужика, пока тот глядел на него чрезмерно зашуганными зенками. «Не каждый день какая-то страхолюдина пробирается к тебе на борт. Ты уйдешь со своего места по-хорошему». Темные зрачки в красноватых очах мальчишки угрожающе сузились. «Или мне тебе помочь?» «Ха, хорошо, уйду я, уйду». Он тут же вскочил с места, не стремясь проверять терпение монстра. Сев на место лодочника, совершенный симбиоз миг примирялся, а затем начал повторять увиденные ранее движения. Теперь уже все находящиеся на маленьком судне люди были весьма удивлены, откуда у их знакомого могли быть такие навыки. Распознав в этой технике свои движения, мужчина застыл с открытым ртом. «Нужно еще быстрее», — не слишком радостно подумал Никита. Под его одежкой стали заметно массивнее мышцы, которые активно задействовались при гребле, а совсем немедленный ход увеличился еще сильнее. Сохраняя однообразный темп, чтобы не замедлиться из-за непреднамеренного движения зигзагом, Ханаровский обеспечил всем присутствующим быстрое прибытие в точку назначения. Когда лодка прибыла к причалу, погода так и не смогла разойтись на полную катушку, медленно успокаиваясь. Отпустив весла, подросток тут же покинул надоевшую ему посудину, приземляясь на толстые доски пирса. За ним, заметно более тихо и с большей скромностью, повторили два истребителя. Единственный оставшийся на ней человек красноречиво смотрел на Сакандджи. Навряд ли он сможет надеяться на какое-то одолжение в будущем. Наконец-то, юноша вдохнул приятный влажный воздух, на берегу, вне возможной опасности, это ощущалось совсем по-другому, намного приятнее. Внимание всех троих устремилось к морскому горизонту, где виднелись смутные очертания еще одного плавучего средства. Это была заветная троица из отряда Какуши, с шестью людьми на подобной маленькой лодочке плыть опасно, тем более два пассажира из трех, совсем не пушинки. Вот только за это три оплатить уже пришлось, так как с тем человеком старец знаком не был. «Мы будем ждать их здесь или уже на месте?» — поинтересовался венец эволюции, разглядывая пробивающиеся через пасмурное небо лучи солнца. «Здесь», — важно кивнул Хашира камня, — «все-таки они наши товарищи». Слегка задумавшись, Ханаровский затем почувствовал некоторую неловкость, наконец-то уточняя: «А как тебя зовут, М?» Здоровяк недоуменно нахмурил брови, но потом, будто прозрев, спокойно ответил: «Химеджима Гёми». Приятно познакомиться, Химеджима Гёми, спасибо тебе за помощь. Он совершил традиционный японский поклон. Меня, Хоноровский Никита. Так вот, какая у тебя фамилия? Он слегка задумчиво промолвил, чтобы затем повторить этот жест, принимая благодарность и оценивая произнесенное несколько странным. И мне тоже. Мысли о чужом имени совсем не посещали Никиту, пока он не добрался до сюда. Впечатленный помощью, тот немного застеснялся отсутствию столь банальной вежливости со своей стороны, когда размышлял о способе поблагодарить великана. Саканджи Уракадаки молчал даже как-то одиноко, с ним так не здоровались. Вот они и добрались до Замами, а путь стал лишь чуть короче, не менее недели с лишним уйдет на все путешествие. Зато тут был очень красивый пляж. 46. Влажный и терпкий воздух, раздражавший Хоноровского ранее, теперь совсем не мог отвлечь его от приятного времяпрепровождения в Ансине, перебивался здешним теплым паром. В других краях горячего источника лежали трое выходцев из Какуши. Полезная все-таки штука, эти Ансины. То ли случайность, то ли столпы до сих пор недостаточно доверяли Никите, но факт есть факт. Оба ушли к другому источнику, который был рядом. И этот Рия, наверное, присоединилась бы к ним, зная они о истинной сути своего соседа по горячему источнику. Впрочем, ему было все равно, какие с этим могут быть проблемы. Ну, не верит и не верит, это их причуды, что уж тут поделать. Зато насколько красиво здешнее небо. Теперь, когда юноша обратил внимание на него, он заметил, что созвездия здесь идентичны тем, что были в его мире. И все же подросток прекрасно осознавал, что он не дома. Никита-кун. К обозначенному обратился уже знакомый говорливый Мичи. Брови века названного недвусмысленно дернулись, когда он посмотрел на окликнувшего его. Он выглядел слегка раздраженным, просил же так его имя не коверкать. В любом случае, полностью уничтожить его нынешнее замечательное настроение будет довольно сложно. Никита, с усилием переступив через себя, он все же поправился, когда взглянул в лицо хмурого паренька. «Это по вашей лодке тогда молния ударила?» «Действительно». Этот вопрос мучил его на протяжении всей поездки. Мол, как у них там судно не сгорело. Молния, она же далеко не холодная, любое дерево без проблем подпалит. Хотя это была всего лишь догадка, ведь полностью интересоваться этим событием они в тот момент не могли, у самих проблем на тот момент хватало, с этим ненастьем-то. Да и потом сама лодка начала неожиданно ускоряться и удаляться от них. «Нет», тут же ответил он, «птица какая-то рядом пролетала». По ней и ударила. Мичи недоумевал, прекрасно осознавая, что морские птицы в непогоду не летают, а где-то прячутся, ливень очень мешает их полету. Да и странно это звучит. Тем не менее, он довольно быстро нашел для себя оправдание. Наверное, она как раз и искала укрытие. После этой мысли настроение мужчины слегка испортилось. Да, печально простонал нелюдь. Птичку жалко. Образовавшаяся внезапная тишина нарушалась лишь вечерним стрекотанием цикад, и чем-то она напоминала минуту молчания, в честь погибшей несчастной птицы. Однако венец эволюции мыслил совсем о другом, вовсе не о несуществовавшем животном, ему напомнили о неожиданной помощи. Назвавшийся Химеджимой Гёмием столб камня произвел на него некое положительное впечатление, не сказать, чтобы слишком сильное, но он умел быть благодарным, особенно с его нынешними возможностями. И сейчас он думал о том, что он мог бы сделать для него в ответ. Как ни посмотри, а это самый выгодный вариант. Таким образом он и сам останется довольным, а также сможет повысить свою репутацию в глазах столь высоких чинов организации истребителей. Она никогда лишней не бывает. Самый очевидный вариант – вылечить слепоту гиганта. Опираясь на опыт поглощенных им демонов, Никита примерно представлял, сколько лет мужчина провел без зрения, практически всю жизнь. Об этом говорила та легкость, с которой он ходил, каждое его движение было выверенным, будто он прекрасно знал о всем, что его окружало. Что-то вроде эхолокации, а, может, это она и есть. То-то он удивится, когда обретет зрение вновь. Еще и должен ему останется погроб, если опираться на здешние нравы. Решено. Хоноровский довольно улыбнулся. Правда, тут был еще один вопрос, который настиг его уже тут. А как его нашли? Какая-то очередная магия, или он где-то там наследил, или же, например, кто-то дал на него наводку, однако кто бы это мог быть? Единственные, с кем он недавно конфликтовал, это якудза и тот врач, но звучит-то это как-то глупо. Как подобная организация, которая, скорее всего, держится на идее благодетелей и искоренения зла, может контактировать с преступностью. Если короче, то откуда у замшелых наглых бандитов, пытающихся спрятаться за шторой самурайской чести, могли быть связи с гребанными сверхлюдьми? Бред какой-то. Эй, Мичи! На этот раз окликал уже сам мальчишка. У меня есть вопрос. А, он удивленно посмотрел на паренька, который обратился к нему без каких-либо хонорификов, и пожал плечами, смирившись, задавая его. Как вы меня нашли? В смысле? Не понял он. Ну, вы же как-то меня нашли, а я вам не говорил, где меня нужно искать. Недовольно проговорил юноша. Очевидно же. Ха. Мичи устало выдохнул, запрокинув голову назад. Откуда я могу знать? Спроси у господ столпов. Хм. Не ладился у них диалог, а потому идеальный симбиоз раздраженно хмыкнул. Остальная двоица из Какуши как-то не особо обращала свое внимание на протекающую беседу. Да и разговаривать с Никитой они не спешили, что вчера, что сегодня. Не нравлюсь я им, что ли? Подумал тот несколько отстраненно. Ну и ладно. Главное, что тут, на Замами, были такие хорошие горячие источники и красивые виды на местную природу. Пляжи здесь воистину удивительные. Да и гнусных демонов здесь совсем не наблюдалось. 47. Солнце светило ярко, но всего через несколько часов уже должно было начать уходить с неба окончательно, до следующего утра. Хонаровские и его спутники добрались до другого острова, который был крупнее предыдущего уже в несколько раз. Это Кумы или Кумыдзима, пятый по величине остров в префектуре Окинава. Расстояние от Замами до него превышало таковое у Окинавы до названного примерно в два раза, 50 километров слишком. Путь на лодке какого-то отчаянного молодого парня занял чуть больше 7 часов, уж очень большую доплату ему пообещали, а ведь лодочнику придется еще обратно плыть. Эта же проблема относилась и ко второму смельчаку, но тот хотя бы покрупнее был, легче ему будет такой водный марафон преодолеть. Весьма повезло в том, что никаких ненастий на этот раз на дороге путешественников не встретилось, и все прошло чинно. Еще перед посадкой на судно Никита для себя решил, что публику, здешний народ, особо эпатировать внешним видом не стоит, а потому он перед самым плаванием надел классический для здешних мест наряд. Уж слишком ему не нравилось чрезмерное внимание такого рода. Никакого почитания, к которому он уже привык, а лишь ощущение самого себя каким-то дивным животным из зоопарка, поглядеть на которое хотя бы раз в жизни, невероятная удача. Он, конечно, ожидал чего-то похожего, но даже не предполагал, что все в этом плане будет настолько худо. На этот раз алиби для товарищей у него было. На рынке купил одежку, а старую выкинул. Странно, конечно, но чего только в этой жизни не бывает. Как раз юноша в поселении на предыдущем острове один погулял, на местные достопримечательности нагляделся. Подросток и сейчас занимался тем же самым, бродил по деревне, с аппетитом оглядывая местные прилавки с различной уличной едой, чего тут только не было. Десерты, основные блюда, какие-то хрустящие закуски. Оглядев имеющиеся варианты еще раз, мальчишка сделал выбор. «Здравствуйте, можно мне один дайфуку? Пожалуйста», с жадностью оглядывая сероватую рисовую лепешку, внутри которой, если опираться на чужую память, должна быть паста из бобов фасоли, он проговорил. «Венцу эволюции, конечно, любая человеческая пища для выживания не нужна, но все же сладкое он всегда любил. А тут еще такая диковинка». Заранее приготовив деньги, которые ему сегодня одолжил столб воды, он следил за начавшей шевелиться молодой девушкой. «Конечно, покупатель-сан», она оживленно ответила, тут же продолжая. «Какой вам? Любой. С вас 30 йен». Взяв протянутую сладость, он положил означенную сумму в девичью руку. Коротко распрощавшись с продавщицей, Хонаровский пошел дальше, смотря на все, что привлечет его не особо требовательное внимание. Архитектура домов тут несколько отличалась от той, какую он мог видеть в том же Ямитане или Замами, как и улочки. Все было ухожено и аккуратно, туристов с других частей Японии, по-видимому, встречают часто, здесь был даже собственный удобный морской порт. Вкусно-то как, зажмурившись из-за приятной сладости, юноша довольно промычал, продолжая путь. Идеальный симбиоз, как и планировал, поговорил с Химеджимой Геомием, предложив тому свою помощь в исцелении слепоты. Хашира Камня тогда был в самом настоящем шоке, а его лицо очень живописно демонстрировало разные спектры эмоций. Неверие, растерянность, флер какой-то потаенной неприязни и даже злости. Будто над ним по-дурацки пошутили. Впрочем, он вежливо ответил, что подумает, в тот момент его суровый ранее лик разгладился, словно гигант и не испытывал какого-либо негатива всего лишь мгновение назад. Это показалось нелюдю странным, но он и сам далеко не обычный, так что много думать об этом тот не стал. Наслаждение необыкновенной сладостью прервалось крайне вероломно, какой-то очень неприятный запах вмешался в аромат лепешки, который он с упоением вдыхал. Это был легчайший фетр засохшей крови, тлена и какого-то ненормального ужаса. Последний, что относительно недавно стало для паренька открытием, тоже имел свой запах. Кто-то умер и причем не своей смертью. Зверь другого погрыз, хмурый Ханаровский остановился и начал размышлять. Или человека, нет, что-то тут не так. Между страхом животного и человека была огромная разница, у второго он был намного более осознанным и ощущался совсем иначе. Если не умный зверь чаще всего боится самой угрозы, то подавляющее большинство людей – ее источник. Вторые мыслят вокруг эпицентра своей пугающей проблемы, анализируют его, тогда как дикое животное просто убегает. Совсем иное чувство. Так как в здешней деревушке было не больше 200 или 300 человек, то и сам Никита остался незамеченным в своей необычной реакции. В том направлении же лес, да, брошенный шепотом риторический вопрос приводил к неприятным мыслям. Довольно очевидно, что это мог быть и демон, да вот только звучало такое предположение несколько глупо, сейчас же все еще день, а с момента чьей-то смерти прошло не более часа. Это намекает на то, что умертвили беднягу, скорее всего, в какой-нибудь пещере или землянке, если это все же действительно нечисть. Но тут возникал еще ряд вопросов. Почему они вообще находятся здесь? Почему местные настолько спокойны, если у этих тварей есть непомерный аппетит на человечину? Такие вот смерти должны случаться довольно часто, а сам остров не слишком привлекателен с точки зрения пользы людоеду. Здесь невозможно сорвать большой куш и при этом не привлечь внимание организации истребителей. Значит, это не демон, отметил для себя венец эволюции. Но проверить все равно надо. Юноша не мог пройти мимо мертвеца, который даже нормально не похоронен. Останки ведь хищники и падальщики поедят. Ему это не нравилось, ему это казалось очень диким и неприятным. Бояться подростку нечего, так что можно и помочь, выкопать нехитрую могилку. Принятые здесь перед захоронением кремацию и отпевание он, само собой, провести не сможет, но что уж тут поделаешь, уж лучше так, чем вообще никак. Ха-ха, носитель идеального красного света раздраженно выдохнул. 48. Пробираясь сквозь редкие деревья, Никита заметно хмурился, разрывался между двумя выборами. Он, конечно, уже решил, что хочет чью-то жертву похоронить самостоятельно, но, стоит ли сэкономленное время и отсутствие нервотрепки чьих-то переживаний, Ханаровский на своем собственном опыте прекрасно убедился, что самое страшное – незнание, а вовсе не мрачная весть. Когда человек уведомлен о произошедшем, он может попробовать справиться с горем утраты близкого, но когда он даже не знает о судьбе друга или дорогого члена семьи, нервы сдают с каждым последующим днем все больше и больше, и редко кто-то может с этим смириться даже через года, пока в груди все еще теплится надежда. Именно это чувство идеальный симбиоз узрел в украденной памяти, ему бы никогда не хотелось ощутить то самому. И все же обращение к местным жителям по поводу трупа сулило вероятными проблемами. Подозрения, возможные проверки, может, что-то еще. Как ни посмотри, а появление двух людей с холодным оружием и внушающим внешним видом привлечет чье угодно внимание, да и рядом с ними какие-то типы в масках и гайдзин якшаются, подозрительно вдвойне. К тому же, такое совпадение по времени играло бы далеко не в их сторону, да и убийство в Японии происходит много реже относительно других государств, если исключать демонический фактор, так что это может сыграть с ними дурную шутку, здешний народ к подобному непривычен, а само преступление карается совсем не тюрьмой, смертной казнью. На нем не было следов крови, а также присутствие Никиты в поселении на момент убийства мог бы подтвердить целый ряд местных жителей, однако его абсолютную невиновность по причине отсутствия развитой криминалистики доказать быстро возможным не представлялось. Ему, конечно, так и так ничего не угрожало, но вот заморочки и время. Впрочем, все это были всего лишь оправдания, ведь приложенную к убийству лапу зверя отличить от руки человека довольно легко. Уж слишком у него чьи-то трупы ассоциировались с проблемами. Он прекрасно помнил то, что на него и его мать свалилось после скоропостижного ухода из жизни отца семейства. Женщина, спешно прибыв домой после звонка сына, сама позвонила в скорую еще до этого. Работники похоронных служб, между прочим, появились много быстрее, чем медицинские и защитники правопорядка, которые должны были зафиксировать факт ненасильственной смерти и забрать тело. Долго ему еще потом снились кошмары, в которых появлялись те стервятники с венками у двери, слишком уж недобро к ним относилась матушка мальчика, что тот и перенял. Никого ему не хотелось к этому привлекать, сам разберется, наверное. Посмотрим на месте. Выдохнув и расслабив недовольное лицо, парень продолжил свой путь. Ему показалось довольно странным то, что во время движения он не услышал ни одного зверя или птицы. Если бы не гуляющий ветерок и привычный шелест иголок, то это можно было назвать мертвой тишиной. Подобное началось с того момента, когда Ханаровский преодолел несколько километров, солидно углубившись в лес. Да ну, быть не может. Его стали посещать догадки не слишком приятного характера. В его сознании хорошо отпечатались некоторые признаки, по которым можно распознать скрывающегося демона или его присутствие в определенной области. К первому относится мертвецкая бледность, острые зрачки и клыки, светящиеся зенки, а также крайне необычные черты внешности, вроде неестественной расцветки глаз или странных татуировок по всему телу. Ко второму, пожалуй, можно отнести отчужденную зону, которая образуется естественным образом вокруг они. Животные, если нечисть не пожелает обратного или та будет совсем неопытной, естественным для себя образом способны обнаружить что-то вроде их присутствия или устрашающей ауры, которую Никита, как бы ни старался, ощутить почему-то способен не был. В любом случае, его это не особо волновало, у него есть методы понадежнее, как, например, невероятно острое обоняние. Да, страшащиеся солнце людоеды имели свой специфический запах, который становился тем резче и сильнее, чем мощнее был сам демон. Бля, выражение на постном прежде лице нелюдя стало совсем перекошенным в смеси раздражения и мгновенно нахлынувшей злости. Сам, собственно, аромат достиг носа идеального симбиоза, и теперь он был крайне недоволен. Венец эволюции-то думал, что сможет отдохнуть от этих тварей хотя бы в этом своеобразном путешествии, но одна из них настигла его даже там, где ее, если по-хорошему, быть вообще не должно. У его мышц невероятный потенциал сокращения, и именно поэтому мало кто, если вообще кто-то, способен противостоять ему в чистой грубой силе, однако делать невероятно быстрые рывки без каких-либо модификаций Ханаровский способен лишь на краткие мгновения, а в остальное время его стандартная скорость достигает примерно трети от таковой у того же болида Формулы-1. Это невозможные и абсурдные показатели для людей и всего животного мира, но для демонов – пустяки. Никита искал для себя возможную причину в этой разнице, сравнивая свою и демоническую мышечные ткани по показателям, за основу второй принимая самый выдающийся из имеющихся образцов – мышцы Камануэ, бывшей шестой низшей луны. Ну, по итогу он выяснил, как ткани должны крепиться к костям, особенности их взаимодействия с суставами при таких безумных скоростных характеристиках и так далее. Единственная проблема заключалась в том, что при такой модернизации было необходимо жертвовать голой силой, но навряд ли она особенно существенна, ногами махать парню приходится не слишком часто. Необходимые для будущего противостояния изменения в теле протекали чрезвычайно стремительно. В руках, плечах и спине с поясницей уплотнялась и наращивалась мышечная масса, делая мрачную фигуру юноши значительно крупнее, то же самое происходило с ногами и ягодицами. Через несколько мгновений силуэт начал будто сжиматься, когда все тело нелюдя стало уплотняться еще сильнее, ловкости и скорости большие габариты вредят. Через приблизительные 15 минут он дошел до нужной точки, с затаенной яростью наблюдая за мраком маленького прохода, ведущего под землю. Характерные запахи шли именно оттуда. Обратив свои руки в их монструозный вариант с устрашающими огромными и острыми лезвиями когтями, Ханаровский проник внутрь. 49. Каменные сырые породы на коридоры вызывали в юноше неприятие. Воздух здесь был очень влажный и спертый. Наверное, где-то рядом был подземный источник воды. Впрочем, неприятные ароматы перебивали мерзкие и отвратительные запахи крови, человеческих выделений, смерти и ужаса. Тем не менее, ему приходилось терпеть, чтобы не наткнуться на какой-нибудь сюрприз. У демонов часто встречаются крайне необычные способности. Например, он уже успел убить они, чья способность позволяла становиться ему невидимым, а вот чего-то подобного, но защищающего от обнаружения с помощью обоняния или слуха, юноша еще не наблюдал. По крайней мере, мальчишке повезло с тем, что подобное нечеловеческое восприятие контролируемо, ему и представлять не хотелось, что было бы с ним, не имея он возможности ослаблять пятерку своих чувств. Наверное, мучился бы, вынюхивая случайным образом все гадости из округи. Отвратительный смрад, доносившийся издали, напитывал сердце Ханаровского яростью. Демоны определенно были теми существами, которые, по его мнению, жизни не заслуживали совершенно точно. Удел их умирать максимально болезненно. Паренек чувствовал, что так правильно. Когда он представлял на месте этих монстров треклятого джинна, ему становилось много легче от расставания с родным домом. Струящиеся остывающей лавой по почерневшим и затвердевшим рукам, чем-то напоминающими растрескавшийся уголь, багровые пульсирующие прожилки предвещали беду, прорицали казни неминуемое наказание. Юноша ступал твердым шагом, ничуть не сомневаясь в своих будущих намерениях. Ужасающая сцена предстала его глазам, когда он завернул за очередной поворот. Сидящая к нему спиной женщина, даже скорее юная дева, в алых одеяниях и с белыми, словно первый снег, волосами грызла щеку с оторванной головы какого-то мужчины. Глазницы были пустые, чудовище уже сожрало чужие очи. Лицо мальчишки скривилось в отвращении, когда он продолжил свой шаг к цели, которая уже непременно и совершенно точно заметила его. Девушка остановила свой пир тогда, когда нелюдь был примерно в 20 метрах от нее. Она обернулась, демонстрируя свои рога, под которыми сеточкой струились вены, свое бледное, словно алебастр, идеально гладкое лицо, которому совершенно точно не подходили кроваво-красные странные татуировки и такие же глаза с серой радужкой и кошачьим зрачком. Демонесса несколько мгновений недоуменно смотрела на угрожающе приближающуюся фигуру, а затем рванула прочь. Отбросив пищу, словно огрызок от яблока, она вскочила на казавшиеся тонкими и хрупкими ноги, тут же устремляясь в противоположную сторону от той, из которой прибыл юноша. Не до конца сразу осознав, что произошло, венец эволюции перед своим взором узрел капли, которые были на лице убегающей нечисти. Он понял, это был страх, незамутненный ничем звериный ужас, превратившийся в поспешное бегство. В этот же момент он умчался в погоню. Тварь прыгнула в какую-то расщелину и проскочила туда столь легко, словно весь ее путь заблаговременно был измазан маслом. Девичий силуэт растворился в темноте этого провала. Удивленный Никита тут же убрал свои когти, с безумной злостью всовываясь в эту дыру. Это был какой-то театр абсурда. Он тоже скользил, когда его кости, а также мышцы становились гибче и податливее, позволяя протискиваться в столь узком пространстве все дальше и дальше. Вот только он питал очень большие сомнения в том, что делал это быстрее объекта своей охоты. Лишь через секунд 15 он преодолел это испытание, выпав в развилистую и огромную сеть проходов. Оглядевшись по сторонам, он тщательно принюхался, а затем застыл, когда учуял демонический запах со всех путей и поворотов. «Что за?» – шокированно пробормотал он. Шел второй час с того момента, как идеальный симбиоз решил идти жестоко убивать вредителя и гадость этого мира. Гуляя по коридорам, он активно работал нюхом, слухом, зрением, высматривая каждую щель, пока не поздно, пока не зашло солнце. Но все было тщетно. Такие вот приманки были раскиданы по всему пространству абсолютно хаотично, и что-либо определить ему, опираясь лишь на обоняние, возможным не представлялось. Идеальные белые зубы мальчишки скрипели, когда он недобро скалился, а по его челюсти бегали желваки. Бешеный взгляд падал то туда, то сюда, надеясь выцепить беспощадную мразь. Словом, общаться с ним не захотелось бы почти любому человеку, который знал о его вероятной силе и возможностях. Ханаровский испытывал горючую смесь разочарования, досады и гнева. «Сука, как же ты умудрилась сбежать?» Он прошипел, нахмурившись еще сильнее. «Иди сюда, и я тебя удавлю, чмо ты бледная». Размахнувшись со всей своей нечеловеческой мощи, он зарядил по стене одновременно с необычайно гулким и мощным криком, порождая собственным невероятным усилием зверское по своей мощи эхо. Он применял эхолокацию, опираясь на опыт Кацу, который в человеческой жизни жил вообще без зрения, но это все равно не помогало. Он различал копошение каких-то мелких грызунов, возню насекомых в почве, капающие вдалеке капли, но не более того. На его голову посыпались маленькие камешки и поднявшаяся его стараниями пыль, а на его вопль никто так, конечно же, и не пришел. Это немного охладило его голову. Ему надо возвращаться назад, чтобы лишний раз не нервировать своих сопровождающих, да и немногие останки бедняги стоит похоронить, но вот после. Да, он обязательно должен довести дело до своего логического завершения. Клянусь, что переломаю тебе все кости, когда мы встретимся вновь. Многозначительно обведя взглядом серую и унылую округу, он направился обратно, ориентируясь по составленной мысли на карте. 50. Солнце в Японии, относительно той же России, начинает садиться весьма рано даже летом, часам к 6-7, так что небо уже полнилось оранжевыми красками, когда Никита выходил из пещеры. Знатно ускорившись, Хоноровский вернулся к поселению довольно быстро, за жалкие 5 минут. За прошедшее время юноша уже успел охладить голову и даже примерно придумал стратегию, с помощью которой легко сможет найти затаившуюся крысу. Очень большую и бледную крысу. Для него произошедшее было впервые, и он вообще не ожидал того, что несостоявшаяся жертва начнет убегать сразу, как только увидит его.